Глава 5. С 4 до 7. Нежный возраст. После 3 ребенок очень меняется, даже внешне. Уходит младенческая округлость и милая неловкость, тело вытягивается, появляется легкость, особая детская грация. Меняется и поведение. Скандалы уходят в прошлое, и ребенок словно приходит в себя. С ним теперь обычно можно договориться, объяснить что-то. Растет способность справляться со своими чувствами, малышу становится легче подождать, потерпеть, согласиться на какие-то ограничения и необходимые дела. Это золотое время. Ребенок достаточно самостоятелен, физического ухода уже почти не требует, при этом он еще маленький, ласковый, нежный, трогательный. С ним уже интересно, он многое умеет, хорошо говорит, и для родителей начинается прекрасное время забавных слов и суждений. Поистине награда родителям за все испытания периода негативизма. Ребенок после 3 уже не держится за мамину юбку, но все еще нуждается в присутствии взрослых. Как мы помним, после того, как ребенок овладел речью и у него прошел острый период негативизма, он становится дистанционно управляемым. То есть теперь можно заботиться о нем на расстоянии с помощью слов. Для этого не обязательно находиться совсем близко, достаточно присматривать. Это отражено в языке. Про младенцев говорят, что их нянчат, а про детей после 3 за ними смотрят. И следующий период развития привязанности можно было бы назвать в поле зрения. Эмпатия – приворотное зелье. Мир материальный к 3-4 годам в целом освоен. Пространство покорено, предметы подчинены, настало время осваивать мир психический. Мир отношений, чувств, понятий, образов, ролей и сюжетов. В это время ребенок вбирает в себя культуру общества, в котором живет. Не культуру в узком смысле, не содержимое музеев и библиотек, а культуру социальных связей, представлений, архетипов. Он покорил мир вещей и входит в мир людей. Поэтому самое интересное и важное для него теперь – люди и отношения. 2-летний малыш играет в песочнице. Его сверстник подходит и молча без лишних предисловий начинает тянуть у него из руки лопатку. Понравилось. Хозяин не отдает. Тот тянет. Назревает скандал. С 2 сторон подскакивают мамы и начинают объяснять. «Дай мальчику лопатку, он поиграет и отдаст. Надо попросить, дай, пожалуйста, а не отнимать». Или совсем сложно. «Нельзя жадничать, никто не будет играть жадиной». «Ты зачем отнимаешь? Вот теперь мальчик не хочет тебе давать. Попросил бы вежливо, он бы дал». Может быть, кто-то из детей послушается маму. А может и нет. Тогда придется их растаскивать и отвлекать, утешать. Но даже если они послушаются, и дело кончится миром, для них это будет история про лопатку, которую мама велела отдать, помогла забрать. Не про жадность. И не про вежливость ни в коем случае. Мышление уровня «если я буду вести себя так-то, со мной будут хотеть не хотеть общаться». Или «если я поступлю так, то он отреагирует эдак». А уж тем более мышление на уровне социальных норм «надо делиться, жадным быть плохо». 2-леткам недоступно. Их интересует лопатка и собственные потребности. Хозяина – сохранить свою вещь. Отнимающего получить желаемое. Кстати, отдельный вопрос. Почему взрослые по умолчанию уверены, что немедленно отдать свою игрушку в случае вежливой просьбы правильно? Сами-то отдали бы, например, ноутбук, на котором работают, если кто-то подойдет и попросит. Другое дело 5-летние. Если 5-летка вдруг подойдет и просто вырвет из рук сверстника игрушку, скорее всего, истинной его целью будет не игрушка, а человек. Например, ему нужно привлечь к себе внимание или показать, что он сильнее, или даже отомстить, если до того обидели его самого. А уж если правда нужна лопатка, то он попросит, конечно. Встретив отказ, может пригрозить. «Не дашь, не буду с тобой играть». Или укорить. «Ты что, жадина-говядина?» Или сказать: «Ну дай, пожалуйста, ты же мне друг». Он живет в мире отношений. Дети в этом возрасте, как антенны, чутко ловящие состояния, реакции, правила взаимодействия. Они обычно хорошо знают, что с кем можно, а с кем нет, кто кого любит, кто кого не любит, кто с кем в ссоре. Вы с супругом можете сколько угодно делать вид, что не поругались, но ребенок сразу почувствует напряжение и насторожится. Если его общение в семье разнообразно и безопасно, он имеет возможность узнать и изучить мир эмоций и отношений во всех подробностях и нюансах. Если взрослые говорят с ним о его чувствах и о своих, он может узнать, как называется то или иное состояние и настроение. Ребенок смотрит мультики, и ему уже не интересны простейшие истории вроде телепузиков. Ему нужен сюжет, чувства, отношения. То же самое с книгами. Чистая радость от веселых звонких рифм Чуковского и Маршака сменяется интересом к волшебным сказкам, к длинным историям с продолжением. К 5-6 годам ребенок, прежде поглощенный прежде всего собой, своими чувствами, желаниями, потребностями, постепенно словно разворачивается к людям, начинает интересоваться их желаниями и состояниями, делает первые попытки поставить себя на их место, примерить их роль. Эта способность понимать, чувствовать состояние другого человека очень важная для всей последующей жизни. Какой родитель не хотел бы, чтобы его ребенок в будущем нравился людям? Чтобы у него были друзья, чтобы его любили, чтобы с ним хотели создать семью, чтобы с ним приятно было работать. Даже в сказках феи обязательно среди пожеланий ума и красоты успевали сказать об этом. И ему, ей все будут рады. Есть даже имена заклятия, которые выражают мечту родителей о том, чтобы ребенок был принят, желанен, любим другими. Конечно, в реальности эта самая приятность определяется вовсе не именем и не пожеланием фей, а как раз способностью понимать, чувствовать состояние людей, способностью к эмпатии. Общаться с эмпатичным человеком просто и приятно. Он чувствует, когда промолчать, а когда поддержать. Ему не надо ничего объяснять. Он сам догадается, что у тебя на душе тяжело, и ты хочешь побыть один. Мы не осознаем этого. Иногда сами не можем объяснить, но бессознательно воспринимаем эмпатичного человека как хорошего, приятного. Мы хотим с ним быть, хотим с ним работать, дружить, иметь дело. Поэтому у эмпатичных людей обычно хорошие отношения на работе и за них держатся. Даже если конкуренты более высокой квалификации, у них достаточно много друзей, даже если они интроверты, и с ними хотят вступить в брак, даже если они не очень красивы внешне. И наоборот, с малоэмпатичными окружающим тяжело, и каждый раз, когда есть выбор, общаться или нет, они бессознательно выбирают «нет». Да и сам малоэмпатичный человек то и дело попадает в неловкие ситуации, действуя не впопад. У всех народов есть сказки про дурака, который на похоронах пляшет, на свадьбе плачет, за что получает колотушек от участников этих действий. Конечно, он дурак не в смысле незнания таблицы умножения, а именно по части эмоционального интеллекта, способности эмпатически распознавать чувства окружающих. Основы эмпатии закладываются еще в первый год жизни, во время позитивного отзеркаливания взрослыми эмоций ребенка. В дошкольные годы эмпатия становится осознанной. Ребенок не просто отражает чувства другого, он их начинает распознавать и называть. Он может спросить маму, почему ты такая грустная, или потребовать от дедушки, не сердись на мою маму, хотя тот слова не сказал и, может быть, даже сам не осознавал, что сердится. Не менее важна и способность к рефлексии, умение распознавать свои собственные чувства и потребности и говорить о них. Такая способность является одним из признаков психологического благополучия. И наоборот. Алекситимия, эмоциональная немота, неумение распознавать и называть свои эмоции часто связано с психологическими проблемами и приводит к физическим болезням. Как любая тонкая настройка, способность к эмпатии и контакту со своими чувствами лучше всего развивается в безопасности и разнообразии. Невозможно развить тонкое обоняние, если вы живете на лакокрасочном заводе или у помойки. Невозможно сохранить тонкую тактильную чувствительность, если кожа покрыта мозолями и рубцами. Поэтому дети, которым приходится жить в атмосфере семейных скандалов, явной или скрытой неприязни членов семьи друг к другу или постоянной тревоги всей семьи, нередко выбирают не чувствовать всего этого, вырабатывают защитное не менее чувств. Дети, которые очень мало общаются со взрослыми, все время предоставлены сами себе, иди поиграй сам в своей комнате, не видят своих родителей в непосредственном, живом общении, тоже могут с трудом развивать способность к эмпатии. У них просто слишком мало для этого материала. Эмпатия и рефлексия – важные составляющие эмоционального и социального интеллекта. Они определяют качество жизни человека намного больше, чем академическая успеваемость. Так что лучший вклад в будущее ребенка – не 33 развивающих групп и спортивных секций, а просто большой объем разнообразного и живого общения со всеми членами семьи, в котором сами взрослые проявляют эмоциональную зрелость, внимание к чувствам своим и окружающих. Нежный – значит уязвимый. Если младенец стремится быть поближе к своему взрослому инстинктивно, то ребенок-дошкольник свою любовь к родителям уже сознает. Он любит осознанно, страстно, всем сердцем. Он чувствует и знает, что эти люди дороги и нужны ему больше всех на свете. Именно в этом возрасте мы слышим от детей первые настоящие признания в любви. Конечно, и двухлетка может повторить за нами «я тебя люблю». Но пятилетка скажет это иначе. Чувство родилось у него внутри, это не подражание и не отражение, это свое. На родителей обрушивается дождь подарков. Рисунки, аппликации, поделки, собственноручно приготовленные бутерброды с криво нарезанной колбасой, но с веточкой укропа сверху, чтобы было красиво. Для ребенка-дошкольника родители не просто любимы, они обожаемы и прекрасны. Мама самая красивая, папа самый сильный. Он любит хвастаться родителями, он рисует их портреты в царских нарядах в момент совершения героических деяний. Поведение следования включено на полную катушку. Дети в этом возрасте очень хотят нравиться родителям, соответствовать их ожиданиям, выполнять правила, быть хорошими, послушными. Конечно, они иногда шалят и капризничают, но качают права по пустякам нечасто. Понимая потребности возраста, можно лучше понимать и поведение ребенка. Например, детская ложь, с которой родители впервые сталкиваются обычно именно в дошкольном возрасте и бывают шокированы. «Неужели наша милая нежная детка так бессовестно лжет? Где же здесь послушание и следование?» Как ни странно, именно они здесь и проявляются. Дети в этом возрасте врут чаще всего из страха, что их поведение не понравится взрослым, а им очень важно быть хорошими. То, что ложь может расстроить взрослого еще больше, чем сам проступок, пока не поддается пониманию. Обман кажется простым способом решить проблему. Скажи «халва» и станет сладко. Если родители начинают выдавать такие сложные конструкции, как «расскажешь честно», «я не рассержусь», а «за вранье накажу», ребенок оказывается вовсе дезориентирован. Ведь он понимает, что поступил плохо, именно потому и врет. Почему папа не рассердится за плохой поступок, но грозит наказать за попытку исправить дело? Обычно подобные высказывания вгоняют детей в глубокий ступор, и они просто молчат или в растерянности повторяют ложь, приводя родителей в бешенство. Гораздо лучше использовать естественную для ребенка потребность быть хорошим в ваших глазах и сказать: «Мне нравится, когда говорят правду. Я хочу, чтобы ты был честным». Но, конечно, это не будет работать, если ребенок боится родителя или суровых наказаний. Все это прекрасно. Но, как и у любой уж очень прекрасной истории, у этой тоже есть теневая сторона. Ребенок в этом возрасте ориентирован на взрослых и удобен в обращении. Он полностью открыт. У него нет энергии конфликта, сильного стремления к сепарации. Он чувствителен и доверчив. Именно поэтому он максимально уязвим. Его легко обидеть, ему можно причинить сильную душевную боль, травмировать. Практически все детские неврозы стартуют именно в этом возрасте. Заикание, тики, фобии. Одно и то же действие, шлепок. Оскорбительное обращение, которое раньше пугало, но быстро забывалось, теперь проникает глубоко в душу, очень сильно обижает. Буквально одного эпизода жестокого обращения в этом возрасте для чувствительного, душевно тонкого ребенка может хватить, чтобы последствия сказывались годами. Один раз заперли в темном чулане, один раз выпороли, один раз пригрозили отдать в детский дом, и через много лет взрослый, а то и немолодой уже человек, обливается слезами в кабинете психолога, с болью и кровью вытаскивая из души эту занозу. Собственно, все классические труды по психотерапии написаны на примерах неврозов, взявших начало в событиях этих лет. Дети этого возраста тяжело переживают конфликты в семье, разводы, потери, болезни и смерти родных. Те, кто младше, не вполне понимают, что происходит. Те, кто старше, уже имеют какие-то ресурсы совладания с бедой. Интересы вне семьи, поддержку друзей могут как-то осмыслить происходящее. А дети нежного возраста живут чувствами. Осмыслить, найти объяснение, взвесить плюсы и минусы они не могут. Они просто глубоко страдают. Тени на стене, монстры под кроватью. Пик детских страхов тоже приходится на 5-6 лет, поскольку фантазия, образное мышление развито уже очень хорошо, а критичность, логика еще нет. Поэтому баба-яга под кроватью очень реальна, и скелет в шкафу тоже. Родители часто пытаются бороться с детскими страхами с помощью здравого смысла. Рассказывают, что бабы-яги не существует, светят под кровать фонариком. Ребенок смотрит вместе с ними, да, нету, но когда родитель выходит из комнаты и закрывает дверь, там опять что-то шевелится и скребется. Особенно уязвимы дети чувствительные, с хорошо развитым воображением. Они переживают страх очень ярко, мучительно. При этом обычно достаточно умны и понимают, что их страх неразумен. И часто стесняются рассказать родителям о нем, мучаются в одиночку. Если родители не готовы отнестись к детскому страху сочувственно, предпочитают стыдить ребенка или отмахиваться от выдумок, он оказывается заперт со своими чудовищами наедине. И иногда ребенок рассказать боится, потому ему кажется, стоит начать говорить, и страх оживет. Некоторые дети годами живут в состоянии такой эмоциональной пытки, не получая никакой помощи, а их семьи даже не догадываются о происходящем. Нота Бена. Поскольку детский страх говорит на языке образов, справиться с ним можно тоже с помощью фантазии. Детские психологи часто предлагают детям нарисовать, проиграть свой страх. Потом рисунок, если хочет ребенок, можно порвать и сжечь, закопать, спустить в туалет. Можно изменить его, сделав страшный образ смешным и нелепым, а иногда помогает сочинить про него историю. Когда моя дочка была в первом классе, ей случайно попался на глаза взрослый журнал с рассказом ужасов, в котором некий дух оставлял надписи кровью на зеркале ванной, и люди, получившие такое послание, умирали. Несколько дней я не понимала, что происходит. Ребенка было не загнать умываться и в душ. Наконец она решилась и рассказала, бледнее от ужаса и с трудом выговаривая слова. Объяснять, что таких духов не бывает, и что я за всю жизнь ничего подобного на зеркалах не видела, не было ни малейшего смысла. Мысленно произнеся много теплых ласковых слов в адрес талантливого автора рассказа и себя самой, бросившей журнал на виду, я задумалась, что делать. В то время у нас была актуальная тема с почерком. Писать аккуратно не получалось. Учительница отвечала на каждое домашнее задание грозными красными надписями с множеством восклицательных знаков. Словом, это была нервная тема. Сходу сочинилась история про то, как дух явился к нашей учительнице и написал ей на зеркале что-то вроде «Ты сегодня умрешь! Ха-ха-ха!» Она зашла в ванную, увидела, как криво-косо написано, возмутилась и написала ниже зубной пастой. «Где твой наклон? Перепиши!» С тех пор того духа больше никто не видел. Ребенок долго смеялся, а потом пошел купаться. Кстати, на красные надписи в тетрадях она тоже стала реагировать спокойнее. Две сильных тревоги, против которых уговоры и аргументы были бесполезны, как будто столкнулись лоб в лоб и заметно ослабели от такого короткого замыкания. Пик страхов связан еще и с тем, что в это время ребенок открывает для себя, что люди смертны, что сам он когда-нибудь умрет, и его родители тоже. Кризис осознания смертности у некоторых детей проходит как-то незаметно для взрослых, а у других очень остро и болезненно. Но еще неизвестно, что лучше. Отложенный, замятый кризис, неосознанный страх смерти может сказываться в более поздние годы, подспудно отравляя саму жизнь. Годы 4 был я бессмертен, годы 4 был я обеспечен, ибо не знал я о будущей смерти, ибо не знал я, что век мой не вечен. Самуил Маршак. Именно так человек становится смертным только тогда, когда узнает и осознает этот факт, вдруг обнаруживает, что он и все приговорены, непонятно кем и за что. Причем будущая смерть родителей обычно пугает гораздо больше, чем собственная. Ведь ребенку сложно представить, что к тому времени у него, скорее всего, будет своя семья и дети. Ему кажется, что он останется совершенно один. Каждая семья сама решает, что отвечает ребенку на вопросы о смерти, в зависимости от своего мировоззрения, веры, представлений. Но важно, чтобы чувства ребенка были замечены и приняты. Ведь, по сути, это первое в его жизни столкновение с угрозой, перед которой оказываются бессильны даже родители. Если взрослые торопливо переводят разговор, отделываются пустыми словами вроде «не бери в голову, никто не умрет», ребенку становится еще страшнее, ведь сами родители явно боятся. Нота Бене. Кризиса осознания смертности не стоит избегать. Пережить первую встречу с экзистенциальным ужасом лучше с поддержкой любящих взрослых. В конце концов, нам действительно нечего противопоставить ужасу смерти, кроме объятий, кроме того факта, что мы смеем любить, хотя знаем, что всех потеряем. Потом у ребенка еще будет время претерпеться к этой мысли, научиться с ней жить. И младшие школьные годы для страшных историй вылазок в подвалы и на кладбище, и подростковые для рискованных экспериментов с разного рода опасностями, и юность для размышления о том, ради чего стоит жить и ради чего можно умереть. А пока он так мал, можно просто крепко прижать его к себе и заверить, что будете с ним вместе долго-долго-долго, всю свою жизнь, а уж любить не перестанете вообще никогда, мало ли что умрете. Осторожно, не переворачивать. Осознанное проживание своей любви к родителям, привязанности, наполняет ребенка, и к концу этого возраста, если все хорошо, она начинает переливаться через край. А это значит, ребенок, наполнившись сам, начинает испытывать потребность заботиться о других. Именно в 5-6 лет бывает пик просьб: родите мне братика или сестричку, давайте заведем котенка, щеночка, ну хотя бы хомячка. Очень хочется заботиться, любить, отдавать. Ребенок и раньше мог, конечно, сделать то, что попросят. Но сейчас, годам к 6, он может сам заметить потребность другого человека, осознать ее и захотеть позаботиться. Принести вам чай, тапочки, пожалеть, если вы ударились, не шуметь, если устали. Об этом есть очень трогательное стихотворение Елены Благининой, точно передающее состояние ребенка лет 6. «Мама спит, она устала. Ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу: я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела, вслух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела, я б могла похохотать. Да мало ли я чего хочу. Но мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул по мне. Ничего, — шепнул он будто, — посидим и в тишине. Само по себе это замечательно, но есть в это время серьезный риск. Ребенок готов и хочет примерить на себя роль сильного, заботящегося И если родитель вдруг оказывается в роли дополнительной, слабого, зависимого, несчастного, эти перевернутые роли могут стать устойчивыми, закрепиться. Возникнет еще одна разновидность перевернутой привязанности – парентификация. Буквально, ребенок становится родителем своему родителю, усыновляет его. Ребенок с парентификацией заботится о родителе как о слабом, беспокоится о том, что родитель заболеет, что мама устала, что в семье мало денег. Он готов поступиться своими интересами, ничего не требует и не просит, часто приводя не по годам здравые аргументы. «Я могу обойтись. Это слишком дорого для нас». Он будет скрывать собственные проблемы и даже травмы, чтобы не расстраивать мамочку. Будет отказываться от собственных чувств, например, тоски по ушедшему отцу и любви к нему, лишь бы мама не огорчалась. Такое часто бывает в неблагополучных семьях, когда, например, ребенок уже в 7 лет знает, как вывести родителя из запоя, как притащить его со двора, как спрятать бутылку, чтобы не нашел. Бывает и в социально благополучных семьях. Например, если мама одна, ей тяжело после развода или потери, помощи и поддержки нет, контейнировать некому. И она начинает жаловаться ребенку, просить его поддержки или просто настолько откровенно не справляется с жизнью, что ребенок психологически впрягается и становится для нее психологической утробой. Нередко в парентификацию уходят и дети конфликтующих родителей, которым приходится постоянно всех мирить и быть связующим звеном между поссорившимися. «Иди, скажи своему отцу, что ужин на столе. Передай матери, что я сегодня буду поздно». Что уж говорить о родителях в сильной депрессии, детям которых приходится перепрятывать пузырьки со снотворным и в ужасе стоять под дверью в ванной, в которой заперлась мама, и прислушиваться, не сделает ли она с собой чего. Иногда для того, чтобы родитель выглядел для ребенка слабым и несчастным, даже нет никаких объективных оснований. Вроде все здоровы, не бедствуют, живут нормально. Но в семье просто принято жаловаться и ныть. «Как меня все задолбало! Какая паршивая погода! Какая кошмарная работа! Деньги неизвестно куда уходят! Бьюсь, как рыба об лед! В этой стране ничего, никогда! Вечно у нас все не слава богу!» И так далее. Для родителей это может быть просто привычка, даже некоторое кокетство, а иногда смутное суеверие. Не признавайся, что все хорошо, а то сглазишь. Для ребенка же все эти стенания про то, что родитель не справляется с жизнью. А раз родитель не справляется, ну что делать? Понятно, надо мне как-то постараться, подставить плечо. Прощай, детство. Интересная закономерность, на которую я обратила внимание за многие годы консультирования родителей. Как только положение в экономике ухудшается и начинаются разговоры про кризис, про то, что не будет работы, не будет зарплаты, все подорожает, сразу же растет число обращений с детским воровством. Особенно если речь идет о приемных детях, уже травмированных беспомощностью взрослых. Как только они слышат разговоры родителей, «Как же мы будем жить? Нам не хватит на жизнь. Как мы отдадим долги?» и так далее. Просто семейные разговоры за столом не детям предназначены. У них мгновенно включается. Все, родители не справляются. Я должен позаботиться о себе самостоятельно. И эта не вполне осознаваемая тревога выливается в воровство. Иногда у тех же родителей. Дети, у которых закрепилась такая перевернутая привязанность, потом с большим трудом сепарируются. Им страшно оставить родителей без присмотра. Конечно, встречается и злокачественная перентификация, когда мама, чаще это мама, хотя бывает и папа, достаточно осознанно, методично ребенка в такие отношения вовлекает, удерживает в них, чтобы он никогда никуда не делся. И всю ее жизнь был всегда рядом и шагу не смел никуда ступить. Но в подавляющем большинстве случаев никто ничего такого не хочет. Все мечтают, чтобы их ребенок был счастлив, стал самостоятельным, создал свою семью. Но так хочется поныть, пожаловаться, и чтобы хоть кто-то пожалел. Нота Бене. Наслаждаясь любовью и заботой своего подросшего малыша, важно все же сохранять распределение ролей и не злоупотреблять его готовностью помочь и пожалеть. Если ваш ребенок в 6-7 лет не может съесть кусок, пока не проверит, хватило ли всем остальным, если он всегда готов отказаться от соблазна, потому что у нас мало денег, если всегда подчеркнуто послушен и старается не беспокоить родителя своими проблемами, в том числе и серьезными, сильно ударился, кто-то обижает, не спешите радоваться такой ранней сознательности и самостоятельности. Стоит подумать, не перегружен ли ребенок ответственностью за других членов семьи? Не отказался ли он от своего права быть ребенком, от нормального детского эгоцентризма ради поддержки родителей? И не пора ли ему уже сказать: «Спасибо тебе большое за поддержку, но уже все. Спасибо. Я справляюсь». Я помню, когда сын был маленький, он любил играть в смену ролей, как будто я ребенок, а он мой родитель. И он меня укладывает спать и песенку поет. Многие дети так играют в возрасте около 5-6. Да и для родителя приятная игра, особенно когда устаешь после работы. В процессе он время от времени останавливался, пытливо смотрел на меня и спрашивал: «Но это мы играем, да?» Хотел убедиться, что в реальной жизни наши роли остались прежними. И что я не забыла, кто здесь взрослый, а кто ребенок. Нормально, когда ребенок приносит вам тапочки и делает чай, когда он ходит на цыпочках, если у вас болит голова, и приносит вам из детского сада конфету. Но важно, чтобы во всех остальных жизненных ситуациях защиту и заботу получал ребенок, и чтобы он не сомневался в вашей способности быть взрослым. Человек играющий. Любимое времяпрепровождение и главное занятие ребенка в этом возрасте — игра. Раньше он мир осваивал и покорял. Теперь он его оживляет и обыгрывает. Кажется, нет ничего такого, что ребенок не мог бы использовать для игры или фантазии. Из листьев получаются тарелки, из узоров на обоях волшебные тропы в 39-м царстве, из старого покрывала дом, из маминой ночнушки платье принцессы. Ребенок играет в игрушки и не игрушки, играет со словами и образами, играет в родителей и в самого себя. Проснувшись утром, он может заявить, что сегодня он тигренок, и вам придется быть мамой-тигрицей, папой-тигром. Причем полоски не обязательно, а вот рычать в нужных местах — извольте. Он может завести себе невидимого друга, играть с ним и разговаривать, немного пугая родителей своей верой в эту выдумку. Он может играть со своими пальцами, изображая из них динозавриков, с облаками, угадывая в них слонов и зайцев, с листом бумаги, смастерив из него кораблик. А уж такие вещи, как мяч, камень, палка, веревка, стеклышко, кусочек мела или угля, лужа или гора песка способны породить сотни и тысячи самых разных игр. При всем многообразии в играх этого возраста есть одно общее. Они почти всегда основаны на такой мыслительной операции, как присвоение предмету другого значения, введение его в роль. Палка ли становится мечом, папка ли диким мустангом, загогулина на ковре тайным посланием, перевернутый стол танком — это всегда акт присвоения человеку или предмету нового смысла. Собственно, это то, на чем основана вся человеческая культура. Культура и цивилизация начинаются с того, что вещи, действия и люди начинают использоваться не прагматично, а в некой роли. На стене пещеры появляются угольные черточки, изображающие охоту. Погребения сопровождают песней, изображающей плач. У входа в жилище кладут предмет, который не сам по себе нужен. Это оберег. Он обозначает, что жилище под защитой. Да и сам язык — это тоже результат наделения звуков, издаваемых речевым аппаратом, смыслами, в результате чего они становятся словами и фразами, а не просто звуками. Переходя из младенчества в нежный возраст, ребенок становится человеком культуры, его телесное начало отступает в тень. Двухлетка играет с кубиком, как с кубиком. Ему нужно научиться им манипулировать, заставить вставать в нужное место и не падать. Он играет с предметом как таковым, как играет котенок или щенок, но уже ближе к трем он везет кубик по ковру и говорит «ррррр», и это уже не кубик, а трактор. Значит, процесс пошел. Малыш не умеет ни читать, ни считать, но уже готовится к получению образования. в основе которого лежит все то же введение в роль. Чтобы начать читать и писать, мы должны сначала научиться верить, что вот такое сочетание черточек «А» обозначает соответствующий звук, а вот такое «М» — другой. И если эти черточки разместить определенным образом, то такая их комбинация «мама» будет обозначать человека, очень важного и любимого. Хотя, казалось бы, какая связь? Черточки и моя мама. И вся математика в конечном итоге основана на способности принять и поверить, что x — это число, что ситуации в задачах условные. Пока ребенок не сможет допустить эту условность, он, как Буратино, будет утверждать, что не даст некто яблоко, хоть он дерись. Ребенку дается дошкольное детство на то, чтобы способность присваивать значения и вводить в роль была освоена до состояния «чтоб летала». Она совершенствуется, прокачивается в непрерывной ролевой игре на самом разном материале, в самых разных ситуациях. По сути, основную часть своего времени, не занятого сном и едой, ребенок нежного возраста занят тем, что тренирует и совершенствует эту способность. Если только у него ее не отнимают. Мир современного ребенка постоянно посягает на свободную ролевую игру. Много времени отнимают фильмы и компьютерные игры, предлагающие готовые проработанные сценарии и картинки и практически не дающие возможность придумывать и прорабатывать образы, роли и сюжеты самостоятельно. Индустрия игрушек создает все более подробные, дотошные копии предметов из большого мира, так что места для фантазии и присвоения ролей не остается. Зачем делать салаты из травы на тарелках, из лопухов и сервировать ими перевернутый ящик, если бабушка вчера подарила как настоящую кухню со всей возможной посудой и даже пластиковыми муляжами готовых уже блюд? Хороший детский сад в представлении многих родителей – это такой, в котором детьми все время занимаются, их развивают, хорошая няня – тоже. Иногда весь день расписан так, что для свободной игры, для того, чтобы помечтать, в нем просто нет времени. Английский, фигурное катание, шахматы, бальные танцы, кубики Зайцева, карточки Домана. Все по программе, все по инструкции. Ко мне как-то пришли на консультацию симпатичные молодые родители маленькой девочки. «Нам год и 9», — сказали они. И нас уже выгнали со второй развивалки. Говорят, дочка не выполняет инструкции преподавателя. Что с ней не так? Как вы понимаете, за эти прекрасные развивающие занятия они еще и деньги платили. Плотное расписание развивающих занятий у 4-5-летнего ребенка вообще обычное дело, как и жалобы, что он не желает заниматься. Сегодня многие развивающие методики превращены в бренды с довольно агрессивной маркетинговой политикой. Родителям всячески внушают, что нужно вложить в ребенка сейчас, а то будет поздно, и он окажется лишен прекрасных перспектив. Его карьера будет загублена, ему останется только всю жизнь прозябать среди аутсайдеров. Чтобы такого не случилось с вашим чадом, срочно купите эту книгу, эту методику, оплатите эти занятия. И ладно бы родители просто покупали и оплачивали. Они же начинают требовать и ждать от ребенка результата. Вместо того, чтобы просто почитать ему сказку, поиграть в то, во что он сам захочет, порисовать вместе смешные картинки, испечь пирог, повозиться с цветами, они усаживают ребенка перед собой и приступают к занятиям. И сердятся, что он отвлекается, не хочет, ноет. Все это очень грустно, потому что идет против естественных задач развития в этом возрасте. Обедняет ребенка и совсем не способствует его лучшей учебе в будущем. В ряде экспериментов детенышам крыс не давали возможности играть. В результате их мозг не развивался полностью, лобные доли оставались незрелыми. С детьми таких жестоких экспериментов никто в лабораториях проводить не будет, но, увы, их проводит сама жизнь. Учителя математики отмечают, что в среднем способность к логическому абстрактному мышлению у современных детей развивается на год-два позже, чем у их сверстников предшествующих поколений. Весьма вероятно, что это связано как раз с дефицитом свободной игры. У детей образованных и амбициозных родителей она вытеснена развивающими занятиями. У детей родителей с невысоким образовательным уровнем засилием в их жизни телевизора, фильмов и компьютерных игр. Самое же печальное, что вся эта суета с занятиями, если родители относятся к ним не как к разновидности игры для удовольствия, а непременно ждут результатов, ставит под угрозу саму привязанность, отношения с родителями. Озабоченность развитием дает ребенку понять, что сам он не так уж нужен. Важны его успехи, важно, как он читает, говорит по-английски или катается на коньках змейкой. Некоторые дети вообще приходят к выводу, что заниматься — это единственное возможное времяпрепровождение с родителями. Все остальное родителям не интересно, только объяснять, развивать, обучать. Хочешь получить маму хоть на полчаса в день — изображай интерес к занятиям. Потом мама рассказывает, что ее ребенок всегда с удовольствием занимается и даже сам просит. Еще бы, маму захочешь, и не то полюбишь. В нежном возрасте ребенок обычно не способен сопротивляться. Он будет стараться нравиться родителям, а заодно обучаться тому, что ты сам, твои желания, твои потребности не важны. Важен результат, достижение, успех, место в конкурентной борьбе. Нота Бене. Самое лучшее, что мы можем сделать для развития своих детей в нежном возрасте, не мешать им играть. Иногда участвовать в играх, иногда превращать в игру домашние дела или прогулки, иногда просто не трогать его, если он увлечен. Не стремиться занять ребенка. Пусть поскучает, помечтает, пусть не спеша понаблюдает за муравьем или покидает камешки в пруд. Это не баловство, не пустое времяпрепровождение. Это таинство развития. Роза не станет краше, если вы силой расковыряете бутон. Все произойдет само по себе. Для этого ничего специально делать не нужно. Если ей хватает воды и света, в положенное время она раскроется. Для ребенка в роли воды и света — защита и забота. А в нежном возрасте ребенку уже реже нужно прямое контейнирование, но ему важно знать, что он любим, что он нравится своим взрослым, что он хороший. Просто радоваться ему, любоваться им, получать удовольствие от совместно проведенного времени. Это и есть самый лучший вклад в развитие ребенка. Точка покоя. Взрослые, которые усиленно развивают ребенка, похожи на Карлсона, посадившего семечко. Он все время его раскапывал, чтобы посмотреть, не проросло ли. На самом деле дети растут, учатся и развиваются не потому, что мы их тянем за уши, а просто потому, что они дети. В них это заложено. Для того, чтобы ребенок хотел все знать, не нужны специальные методики. Ему просто должно быть интересно и не страшно. Не страшно — это когда все хорошо с родителями, когда они любят, когда они рядом, когда ты для них хороший. И если ребенок одинок, отвергнут, если он боится родительского гнева и разочарования, он развиваться не может. Все силы психики уходят на совладание с тревогой. По поводу привязанности. Как говорят психологи, аффект тормозит интеллект. Лимбическая система бунтует и не дает нормально работать верхнему кортикальному мозгу. Какая уж тут познавательная деятельность. А если ребенок спокоен за свои отношения с родителями, он немедленно поворачивается к ним спиной, а лицом к миру, и отправляется его исследовать. Проводили такой эксперимент. Маму с ребенком дошкольного возраста приглашали в кабинет, полный всяких развивающих игр и вообще интересных и малопонятных штуковин. Потом экспериментатор извинялся, говорил, что ему надо совсем ненадолго отойти, и предлагал чувствовать себя в кабинете как дома. Говорил, что можно посмотреть пока, что у нас тут есть. И уходил, но недалеко, за стеночку, где было особое зеркало, с одной стороны как зеркало, с другой — прозрачное, его часто используют для психологических экспериментов. Через окошко зеркала он наблюдал, чем заняты мама с ребенком. Основных типов поведения было 4. Первое. Мама грозно шикала на ребенка, чтобы сидел смирно, ничего не трогал, и они вдвоем неподвижно ждали возвращения специалиста. Если ребенок пытался что-то взять, мама его одергивала. Второе. Мама доставала из сумки журнальчик, и погружалась в чтение. На ребенка внимания не обращала. Он постепенно смелее начинал все брать, рассматривать, крутить и так далее. Третье. Мама воодушевленно говорила ребенку: «Смотри, какие хорошие игры!» И начинала показывать ребенку и объяснять, как в них играть. Четвертое. Мама, забыв про ребенка, с азартом хватала то одну игру, то другую, пыталась вникнуть, что это и зачем. Ребенок сам по себе тоже все хватал и рассматривал. Потом психолог возвращался в комнату и проводил с помощью специальной методики тестирование уровня познавательной активности у ребенка. Прежде чем читать дальше, попробуйте отгадать, у детей из какой группы оказались лучшие результаты. Самые высокие показатели были у детей любознательных мам из четвертой группы. Тут все работало на познание. Мама рядом, она сама все исследует, у ребенка включается подражание, ему спокойно и весело, и процесс идет полным ходом. Затем шли дети мам из второй группы. Они не подавали пример, но своим присутствием и спокойствием обеспечивали безопасность, и природа брала свое. И гораздо худшие результаты были у тех детей, кому все запрещали, и у тех, кем руководили. Если ребенок живет в душевной и духовно богатой, интересной, интригующей среде, если самим родителям все интересно, если у них умные и интересные друзья, с которыми они общаются при детях, если у них интересная и любимая работа, о которой они рассказывают дома, им не надо ничего специально в ребенке развивать. Следование и природная потребность учиться сделают свое дело. Все само прекрасно разовьется. Не удержишь. Единственное, за чем важно следить, за тем, чтобы ребенку не было страшно в отношениях с вами и в мире вообще. Познавательная активность не терпит сильного и длительного стресса. Если ребенку очень плохо, страшно, одиноко, ему не до новых знаний. Всем, наверное, приходилось наблюдать, вот ребенок на прогулке, весь воплощенная познавательная активность. Он наблюдает за гусеницей, воробьем, кошкой, но время от времени посматривает на маму на скамейке. И вдруг мама пропала, отошла куда-то. Все, мгновенно познавательная активность сворачивается. И пока мама не найдется и не успокоит, ребенку не до гусениц. А теперь представьте, что мамы нет очень долго или даже совсем. Что будет с любознательностью? Это хорошо знакомо приемным родителям, которым бывает очень трудно потом реабилитировать в этом отношении детей, долго пробывших в казенном доме. Но и с домашними детьми такое случается. Например, если в доме конфликты, родители скандально разводятся, кто-то в семье страдает алкоголизмом или просто обладает очень тяжелым, вспыльчивым характером, если ребенок постоянно боится осуждения, отвержения или боится, что не оправдает ожиданий, родители будут разочарованы, расстроятся, заболеют и так далее. Мне очень нравится формулировка Гордона Ньюфилда. Развитие происходит из точки покоя. Так оно и есть. Причем и у детей, и у взрослых. Так мы, люди, устроены. Как только наши базовые потребности удовлетворяются, как только нам спокойно и хорошо, нам сразу становится невтерпеж что-нибудь новое узнать или сделать. Получается, что очень много всего нужно, чтобы ребенок хорошо развивался, его познавательная активность цвела. Нужна любовь родителей, хорошая атмосфера в доме, безопасность, доверие. Чтоб не дергали, не запрещали, и чтоб не руководили все время, но чтобы при этом не в вате держали и были в жизни ребенка неожиданности, приключения и умеренные стрессы. И все это, конечно, требует большой работы, хотя совсем и не в том смысле, в каком думают родители, с утра до вечера занимающиеся развитием ребенка. Будешь со мной дружить? Играть одному или с родителями здорово, но самая увлекательная, богатая, сложная ролевая игра, конечно, возможно, только в группе детей. Года в 3 или ближе к 4 дети открывают для себя сверстников. Уже не как держателей вожделенных игрушек в песочнице, а как других людей, с которыми можно вместе разыгрывать общий сюжет, распределять роли, выстраивать отношения, и естественная среда обитания ребенка нежного возраста – стайка, ватага, компания, состоящая из небольшого числа, обычно не больше 7-9 ребят с разбросом возраста в 2-3 года. Такая группка может существовать в течение целого дня практически без внимания и участия взрослых, кроме особых случаев. Кто-то сильно расшибся, что-то очень испугало и тому подобное. В середине дня сбегать в дом и что-нибудь вынести, перекусить прямо в компании. То самое дворовое, деревенское или дачное детство, которое часто с ностальгией вспоминают уже совсем взрослые люди. В этих играх ребенок впервые в своей жизни учится строить отношения не иерархичные, как с родителями, а горизонтальные, отношения сотрудничества, кооперации и конкуренции. Те, у кого есть братья и сестры или постоянный партнер по играм с младенчества, например, ребенок близких друзей семьи, имеют уже какой-то опыт на этот счет, а кому-то приходится все познавать с нуля. И сколько этого всего? Как войти в игру и как выйти? Как решить, во что будем играть? Как распределить роли? Что делать, если кто-то жульничает? Как быть, если никто не желает играть плохого, а за роль героя все передрались? Поражает легкость, с какой дошкольники завязывают связи. Увидел в парке другого ребенка, подошел и сразу: «Давай играть!» Или даже: «Давай дружить!» В ответ почти всегда: «Давай!» И начинается совместное действо. Несколько часов спустя, с трудом растащив новоиспеченных друзей, взрослые спрашивают: «Тебе понравилась девочка? Как ее зовут? Где она живет?» И часто удивляются, услышав в ответ: «Не знаю, не помню, не спросил». Как говорится, easy come, easy go. Отношения легко завязываются и чаще всего также легко рвутся. В них пока нет избирательности, личной связи. «Кто твоя подружка?» «Да та, которая встретилась. Та, что живет в том же подъезде. Та, что ходит со мной в одну группу. Чуть что, угроза, не буду с тобой дружить. Из-за любого пустяка. Или дружит-дружит, а потом появилась новая девочка, новый мальчик. С чем-то особенным, интересным, и уже старый друг забыт, ребенок очарован новым». Для большинства детей дошкольников сверстник пока не столько уникальная личность, сколько роль. Девочка, мальчик из нашего двора, тот, с кем мы играем. Сначала осваиваются именно роли, функционал, не отягощенный еще личными чувствами. Мы ссоримся, мы миримся, и это скорее ритуал действия по сценарию, чем глубокий конфликт двух личностей с мучительным переживанием отчуждения и радостью примирения. Можно сказать, что ребенок пока скорее обращается со сверстниками, чем глубоко общается с ними. Поэтому у дошкольников так много всего прописано по четким алгоритмам, ритуализировано, всегда в ходу множество готовых формул. Кто будет играть в? Кто последний, тот вода. Чур я в домике. Мирись, мирись и больше не дерись. Так проще справляться с новыми пока ситуациями, личного, своего отношения к которым еще нет. Исключения бывают. Некоторые дети уже в нежном возрасте могут испытывать к сверстникам почти такие же глубокие трепетные чувства, как к членам своей семьи, глубоко переживать разлуку или отвержение. Некоторые дружбы на всю жизнь начинаются еще в песочнице. Но это скорее исключение. Для настоящей дружбы, как и для настоящих конфликтов, для глубоких и сложных горизонтальных отношений, сопоставимых по важности с отношениями привязанности, время еще придет. Детский сад. Необходимый и ужасный. В некоторых семьях вопрос, отдавать в сад или нет, не стоит, просто потому, что нет другого выхода. Маме надо идти на работу. В других необходимости такой нет. Но есть давление старшего поколения и социума, которые твердят о необходимости для ребенка социализации, без которой потом будет трудно в школе. Такие семьи часто мучительно размышляют и даже ссорятся на тему, отдавать в сад или нет. А некоторые и на консультацию приходят с этим вопросом. Для начала важно понимать, что сама необходимость отдавать ребенка в учреждение вызвана нашим образом жизни, жизнью в больших городах с работой далеко от дома. До эпохи урбанизации и эмансипации проблемы не возникало вовсе. Дети, находящиеся на стадии развития привязанности, которую мы назвали под присмотром, действительно были просто под присмотром взрослых, занимаясь своими детскими делами или по мере сил помогая родителям по хозяйству. Все это не требовало драматического разлучения с родителем на весь день, и социализация, то есть умение общаться с людьми не своей семьи, приобреталась сама собой в процессе игр, ссор и примирений с соседскими детьми. Сейчас так не получается у большинства людей. Выпустить ребенка играть во двор одного невозможно. С ним непременно кто-то из взрослых должен гулять. То есть ничего другого в это время не делать. Сочетать работу, приносящую деньги, с присмотром за своим ребенком-дошкольником могут только очень немногие. Те, кто работает вне офиса и по свободному графику. Поэтому искать ответ на вопрос, необходим ли на самом деле детский сад ребенку для развития, нет смысла. Программы развития ребенка такая искусственная форма воспитания не предусмотрена. Дети тысячелетиями вырастали без всяких детских садов. И возникали они не как форма дошкольного образования, развития и социализации, а просто как детохранилище, чтобы отпустить матерей к станкам и кульманам. Да, старшее поколение не представляет, как можно иначе. Но история человечества однозначно утверждает, что вполне можно. Другая крайность. Представлять детский сад каким-то безусловным злом. Он становится злом, если неизбежен и обязателен для всех, как становится злом любое насилие над интимной семейной сферой жизни. Но как услуга и возможность он злом не является. И если у семьи есть необходимость отдать ребенка в детский сад, ничем непоправимым и ужасным это не обернется, при условии, что услуга эта качественная, что в данном случае означает, ребенок в саду будет чувствовать себя хорошо. Не социализируется или подготовится к школе, а просто будет чувствовать себя хорошо, чтобы это не значило для вашего конкретного ребенка. Условием этого, как мы уже понимаем, может быть достаточная защита и забота со стороны взрослого, готовность садика и воспитателей отвечать на потребности детей, учитывать их чувства и состояние. Способность присваивать роли, о которой шла речь выше, проявляется и в том, что после 4 лет ребенку легче принимать заботу чужого взрослого, если тот будет представлен родителями как свой заместитель, например, воспитательница в детском саду. Если она дает ребенку понять, что он может рассчитывать на заботу и защиту с ее стороны, у него постепенно включаются доверие и следование, и ему может быть достаточно комфортно с таким заместителем. Конечно, если вместо этого он встречается с насилием, равнодушием или инфантильным поведением, спокойно ему не будет. Как и в том случае, когда воспитатель не желает быть заместителем, а ведет себя так, словно он важнее родителей, пытается доминировать над ними, поучать, выговаривать им. Некоторые сотрудники детских учреждений, похоже, искренне уверены, что эти дети и родители существуют для того, чтобы садик хорошо работал, а не наоборот. Поэтому, выбирая для ребенка детский сад и группу, важно смотреть не столько на оборудование и расписание развивающих занятий, сколько на личность воспитательницы. Как она с детьми разговаривает, вступает ли в личный контакт, смотрит ли в глаза, обнимает ли, внимательна ли к состоянию ребенка, а не только к его поведению. Нравятся ли ей дети? Может ли она привлечь их внимание и вызвать у них следование, не прибегая к насилию, весело и доброжелательно? Сколько вообще детей приходится на одного воспитателя? Даже педагогический гений не сможет удержать достаточно личный контакт с группой из 25-4-леток. Не загружен ли воспитатель сверх меры делами, не связанными с детьми, заполнением бумаг, наведением стерильной чистоты, подготовкой к занятиям? Ведь для ребенка все устроено просто. Нет личного контакта с постоянным взрослым. Здравствуй, стресс. Именно от отношений воспитателя с детьми прежде всего зависит, будет ли ребенку в саду хорошо. Ну и, конечно, очень важно, чтобы воспитательница нравилась родителям, чтобы они сами чувствовали к ней доверие. Если нет, ребенок это всегда интуитивно считает и будет в стрессе, уже заранее. Есть среди сегодняшних родителей люди, очень сильно травмированные опытом собственного пребывания в детском саду. Я тоже к ним отношусь. Вспоминаю детский сад как кошмар, с насильственным кормлением, пыткой дневным сном, орущим персоналом и унизительными наказаниями. Поэтому старшего ребенка отдавать в сад я совсем не хотела. Как же можно моего нежного мальчика в такой ужас? К счастью, у нас была бабушка, и оставить его дома было возможно. Они гуляли, он много играл, во дворе была пара приятелей, ходили на одну развивалку, этого хватало. Однако с дочерью все оказалось иначе. Уже лет с трех она буквально бросалась на ограду соседних детских садов, стремилась к детям играть. Так что в 4,5 мы ее в сад все же отдали. Правда, в платные лишь на полдня. И ей там очень нравилось. А заодно я немного подправила свой внутренний образ детского сада, как чуть ли не концлагеря. Я очень благодарна ее воспитательнице, немолодой, очень спокойной женщине, которая, казалось, никогда не обращалась к группе детей в целом, всегда каждому лично, глядя в глаза, называя по имени, а то и положив руки на плечи, чтобы удержать внимание ребенка. Дети явно доверяли ей и слушались. В группе не было скандалов и драк, но полностью мы оценили ее, когда она заболела и 3 недели не появлялась на работе. Заменяли ее не такие опытные и все время меняющиеся воспитатели. И группа быстро пошла в разнос. Дети стали капризничать по утрам и не хотели идти в сад, а еще через несколько дней просто один за другим подхватили простуду и остались дома 2/3 группы. Как только наша воспитательница вернулась, все за 3 дня наладилось. Больше никто не просился домой и не болел. Но и в этом действительно прекрасном садике я видела, как тяжело детям, которым еще не исполнилось 3. Там были разновозрастные группы. Они выглядели потерянными, висели на воспитательницах, часто плакали или приходили в нездоровое возбуждение, носились и вопили, словно пытаясь выплеснуть стресс. Честно говоря, непонятно было, чем руководствовались их родители, ведь стоимость сада была примерно равна стоимости няни, которая занималась бы только одним ребенком в привычной для него домашней обстановке. Если все же речь идет о детском садике или яслях для самых маленьких, а в некоторых странах приходится отдавать детей в ясли уже в первые полгода, то важно, чтобы воспитатели, во-первых, были постоянными, не менялись, как в калейдоскопе, а во-вторых, чтобы на каждого взрослого приходилось не больше 3-4 младенцев, чтобы детей могли таскать на руках, разговаривать с ними, неспешно и ласково мыть, кормить, укладывать. Тогда воспитатель входит в круг привязанности ребенка, и он может чувствовать себя в яслях относительно спокойно. Но и в самых прекрасных условиях с добрыми воспитателями ребенок, конечно, будет скучать по маме. А если он в саду подолгу, а сад формата «вас много, а я одна», по сути, речь идет уже о недостатке заботы и контакта со взрослым, о состоянии депривации, у которого могут быть достаточно серьезные последствия. Подробно о последствиях депривации речь пойдет в книге «Дети, раненые в душу». В том же чешском фильме, о котором я писала выше, есть сцена, впечатляющая до слез. Если 5-дневка, напомню, в крупных промышленных городах социалистических стран они были обязательны и пользовались ими очень многие семьи. Вечер пятницы. За детьми начинают приходить родители. Они звонят в дверь, им открывают и выводят в прихожую их ребенка. Крупным планом. Группа малышей за столом. Воспитательница что-то с ними рисует, пытаясь занять. Они сидят в рядок и даже через экран чувствуются, как напряжены. Раздается звонок, и все дети вытягивают шейки, смотрят во все глаза на дверь с мучительной надеждой. «За мной? Мои? Нет, другие». Плечики повисают, глаза опускаются, губы депрессивно ползут вниз. И снова звонок. «Может быть, это мои?» И снова все столбиком слушают, смотрят. «За кем?» Кому-то повезло, и он счастливый, полусмеясь, полуплача, выходит из-за стола. А другие снова никнут. Ничего особенного. Никто детей не обижает. Воспитатели явно заботливы. И вообще все хорошо. Вот-вот придут родители. но невозможно смотреть. А ведь дети так жили каждую неделю, каждый день. А как же социализация и подготовка к школе? К сожалению, на постсоветском пространстве у этого слова часто есть еще один, довольно зловещий смысл. Заранее обтесать ребенка под функционирование в качестве воспитанника учреждения. Приучить его терпеть стресс от пребывания в большой группе без своего защищающего взрослого, натренировать на отключение от собственных чувств и потребностей ради того, чтобы не выбиваться из группы. Не случайно в устах учителей начальной школы «Ну вы же в сад не ходили» звучит часто как претензия. Почему ребенок не обтесан заранее? Почему он слишком ребенок, слишком живой? И вот такая социализация, даже если она неизбежна, пусть случится как можно позже, когда у ребенка будет больше ресурсов, чтобы сохранить себя в любых условиях. Когда нам показывают детсадовского ребенка, который быстро привык к школе, в отличие от домашнего, который то плачет, то нарушает правила, то отказывается туда идти, это на самом деле значит только одно. Весь тот стресс, который сейчас переживает домашний, его садовский сверстник пережил несколько лет назад, будучи младше и беззащитнее. Тогда, может, будем сразу из роддома в армию отдавать? Пусть уж привыкнет, зато потом будет легко. Нота Бена. На вопрос про детский сад нет одного для всех ответа. Дети разные, ситуации в семьях разные, сами детские сады разные. Обязанность родителей все эти факторы оценить и ответственно принять решение, взвесив плюсы и минусы. Если относиться к садику именно как услуги для родителей, а не к учреждению, призванному воспитывать и формировать ваших детей, многое встанет на место. Такая длительная игровая комната. Магазин хочет, чтобы вы спокойно и с удовольствием покупали, а общество хочет, чтобы вы работали. Удобно оставить в игровой ребенка, выбирая мебель? Конечно, если для ребенка это в удовольствие и как минимум безопасно, а вам нужно иметь свободные руки и голову. Удобно пользоваться детским садом? Да, при таких же условиях. Никакого другого высшего педагогического смысла в истории с детским садом нет. И если вам это не нужно, или ребенок очень не хочет, или достаточно хорошего сада не нашлось, он ничего важного для развития не потеряет. Только очень проблемная семья, в которой родители совсем не занимаются детьми, может дать им меньше, чем стандартный детский сад. Если под социализацией имеется в виду общение со сверстниками, ролевые игры с ними, то не во всяком детском саду для этого много возможностей. Может быть, игровая комната в Икее, дача или ближайший сквер с постоянной компанией гуляющих мам с детьми дадут вашему ребенку не меньше. К собственно обучению, к совершенно новым, по сути, отношениям, не с временно исполняющим обязанности родителя, а наставника, ребенок будет готов чуть позже, после следующего кризиса.